335. Гуру. Владыка сказал: «Радуйтесь, дети. Но пусть это будет духовная радость, радость о духе. Можно радоваться и о земном, но помнить при этом, что скоротечна и непрочна радость земная. Но радость от духа и о духе не зависит от дел земных, коротких. И потому ею радоваться можно вопреки и независимо от суетливой и призрачной занятости обывательской. Радость от духа от высших миров. В высших сферах пространство звучит радостью, и эти моменты можно улавливать сердцем. Это и будет та совершенная радость, о которой в свое время говорил Владыка».